А во, тут даже Ариэль удивилась. Ага, согласился я, для нее это, конечно, пустяки, а вот для нас прилично. Артем, Аня заглянула мне в глаза, я бы, может, и не поверила твоим рассказам про нее, но я сейчас только что сама чувствовала ее присутствие. Поэтому верю, и понимаю, что это один из тех самых секретов, которые я поклялась хранить. Ты только скажи, почему у нее к тебе такой интерес? Может, влюбилась? Пожал я плечами. Ха-ха-ха, а ты смешной. Ага, не так уж далеко ушла, подслушивает. А она злая или добрая? Аня мою шутку пропустила мимо ушей. Ой, да все бохи одинаковые, вздохнула Ариэль. Им просто нет до нас никакого дела. Не совсем так, покачал я головой. Есть откровенно злые боги, способные уничтожать целые миры в погоне за силой. А есть такие, как темная. У нее от настроения зависит. Может жизнь отравить, а может одарить или просьбу исполнить. Ой, все, так это любая женщина так может, улыбнулась Аня. Для этого не обязательно быть богиней. Правда, Ариэль, а трафить? Не еет, протянула рогатая. Зачем трафить? Лучше просто клинок в сердце. Ау, только и смог сказать я. И тут до меня дошло. Просьба. Вот что не так, темная пришла сама, вызвалась помощь с печатью, подсказывала, поделилась энергией, и после всего этого не только ничего не потребовала взамен, а еще и охотно согласилась выполнить просьбу по доставке подарка. А это как минимум межмировой портал, ни много ни мало. И даже если место силы в лице голема поможет, это же ей все равно свою божественную задницу с дивана поднимать придется. А просто так даже темная при всей ее придури ничего не делает. Значит, ей самой нужен этот подарок. Вот только зачем? Задумала какую-то гадость, а ведь с нее сбудется. Люди для нее пыль под ногами. Но, люди, а не охотники. Как не смешно, но, несмотря на все ее могущество как богини, эта темная подбивает клинья к нам, а не наоборот. Потому что вместе охотники, куда большая сила, чем любой из богов, и она прекрасно это знает. Хочет подмазаться, причем одновременно и ко мне, и к Сандру. Раньше она нам просто пакостила, но никогда не переходила черту, не становилась врагом ордену. Теперь и вовсе подалась в союзники. Но зачем ей я? Сделала бы какое-нибудь красивое украшение и подарила сама. Правда, на месте Сандры я бы такой подарок убрал бы куда-нибудь подальше. Потому что это темное. Вот это уже похоже на правду. Она же сама сказала, что ребенок очень интересный может получиться. А богам нужны такие дети. Они им покровительствуют с рождения, и потом вырастают проводники их воли, а то и аватары. Вот она и хочет с помощью подарка подмазаться. А чтобы Сандр его принял, он должен не от нее исходить. Моя аура охотника. Все равно, что подпись, и ее не подделать. Даже богиня не сможет. Но все же это в ее духе, переиначивать. Она вполне может использовать мой подарок в своих целях. Не обязательно во вред, но все же. Что ж, это не сделает подарок бесполезным или опасным. Подарок я все же найду или изготовлю. Просто надо будет придумать способ предупредить Сандра о своих догадках. Темная пришла ночью, когда я уже собирался засыпать, и на этот раз, почти во плоти. Почти, потому что обнаружил я ее ни много ни мало, на берегу океана душ, где она уютно устроилась на песочке. Что характерно, мой зоопарк весь куда-то испарился. Даже те зверушки, которые могли бы считать богиню своей покровительницей, предпочли на глаза ей не попадаться. Давненько не виделись, буркнул я. Ты как сюда вообще попала? Вообще-то, в этой жизни ни разу не виделись. До сих пор я слышал только ее голос. Да и в прошлой жизни не так, чтобы часто доводилось пересекаться. И встретить ее в столь интимном месте, как собственная душа, оказалось весьма неожиданным. У тебя две моих печати, подмигнула она. Вот поставить первую так, чтобы кодекс не прочухал, было сложно. А остальное, дело техники. Оделась она по-пляжному. Шорты, топик, шляпа с широкими полями, из-под которой выбивались темные локоны, а ноги босые остались. Да уж, что и говорить, хороша, чертовка. Но если рассчитывала сбить своим легкомысленным видом меня с мысли, то просчиталась. Ариэль перед сном очень хорошо постаралась, чтобы ничто не могло меня смутить. Ладно, союзник, я попробовал ее просканировать, но наткнулся лишь на насмешливый взгляд. Давай говорить откровенно. Я понял, что тебе нужна моя помощь с подарком. От тебя Сандр его не примет, и ты решила, что от меня. Она откинула голову назад и заливисто, от души расхохоталась. Я сказал что-то смешное, приподнял я бровь, садясь на песок напротив. Ты весьма проницателен, охотник, она вытерла слезу. Ну хорошо, мне правда нужна твоя помощь. Вот только причина совсем не в том, о чем ты подумал. Мы с Сандром больше, чем друзья, а его жене я покровительствую. Я буду крестной их дочки. Так что, конечно, Сандр примет мой подарок, и Катя тем более. Проблема совсем в другом. Удиви, я не знаю, что подарить. Она развела руками, улыбнувшись при этом совершенно обезоруживающей улыбкой. Серьезно, Артем, то, что приходит мне на ум, слишком мрачное, или вычурное, или слишком божественное. Могу печать поставить такую, какой никто никогда не видел, но тут ты прав, такой подарок Сандр не одобрит. Все, что я могу, это все не то, я сама это понимаю. Чтобы подарок пришелся охотнику по душе, надо мыслить, как охотник, а не как чокнутая богиня. Такой ведь вы меня все считаете. Для этого есть причины, согласись. Да ладно тебе, я просто развлекаюсь. Я уже наигралась в могущество, мне незачем мериться достоинством с другими богами. И знаешь, вечная жизнь, это довольно скучно. Так что веселюсь как могу и как умею. Например, создаешь расу мелких воинственных зверушек, для которых большинство разломных зверей – гиганты, и отправляешь покорять вселенную. Ты про белкусов? Прыснула темная в кулачок. Согласись, смешно ведь. Расскажу Чипу, он обхохочется. Ладно, так что с подарком, давай уже по-честному. Давай, богиня протянула руку. Ты придумываешь, что сделать, я тебе помогаю, и подарок будет от нас двоих. И ты пообещаешь, что не станешь ничего в него добавлять, извращать, переделывать и как-то еще хитрить. Я тебе в этом поклянусь, Артемис. Мне показалось, что по ее лицу промелькнула тень, и аура всколыхнулась. Не понравилось ей, ну да что поделать. Важен не подарок, важно внимание. Тогда по рукам, кивнул я. Мы проговорили часов 5, по моим ощущениям. Пользуясь внезапно открывшимся безлимитным доступом к информации, я расспросил все, что мог. И про Сандра, и про Катю, и про его первую жену Аню. Забавное совпадение. Рассказала темная и про войну с неназываемым, и про то, что в мир Сандра с ноги лезут все, кому не лень, и Морфей, и Мудрейший, и дети Мидаса, и сам Мидас, похоже. Такое впечатление, что этот мир, так похожий на мой, стал яблоком раздора для всей многомерной вселенной. И это при том, что мир, закрытый хранителями. Понятно, что темная отлично знала, почему к этому мирку такой интерес, но рассказывать не стала. Мол, узнаешь в свое время. Рассказала темная и про тот случай, когда китайский император подстроил Кате ловушку, и Сандр тогда едва успел, пришлось даже самой богине вмешаться, чтобы спасти свою подопечную. Правда, когда она это рассказывала, некоторую неискренность я все же почувствовал, но после этого я точно понял, что мы должны сделать. Да, артефакт, да, из мифрила, для брата мне ничего не жалко, но главное не это. Главное, я понял, какую душу в него подселить. Осталось только ее найти, а потом еще уговорить. И когда я рассказал свою задумку богине, она согласилась, что это будет очень и очень удачный подарок, и что сама она его сделать точно не смогла бы, потому что засунуть в артефакт нужную душу она может по щелчку пальцев, а вот уговорить такое существо служить темной добровольно. Глава 9. Альтернативная жизнь. Жизнь моя в последнее время складывалась таким образом, что я бы ни разу не удивился, если бы, проходя мимо каких-нибудь кустов, заслышал из их глубин бренчание рояля. Хоть кузнечика, хоть девятую сонату в четыре руки, меня уже ничем не удивить. Однако, если бы нужный мне разлом находился в окрестностях Коломны, то такое совпадение было бы просто бесстыдным. Вероятность примерно такая же, как с расстояния 50 метров попасть пшенным зернышком в игольное ушко. Нереально. Ну и да, если бы темная сказала, что искомый разлом находится близко, то я бы обязательно заподозрил подставу. Так что уж не знаю, при таких вводных, обошлось оно или не обошлось. Наверное, все-таки обошлось. Тума. Небольшой поселок на перекрестке семи дорог, до которого пришлось добираться в объезд эпицентра. Поворот с трассы, не доезжая Рязани и еще 80 километров по объездной Тумской автодороге, проезжая сам населенный пункт насквозь, в направлении Гусь-Хрустального, а дальше, еще 20 километров вглубь эпицентра. Конечно, точные координаты темная мне дать не могла. Удивительно, что она вообще смогла найти нужный разлом. Вместо координат она дала метку тьмы, и если бы я уже умел открывать порталы, Я просто прошел бы к нужному месту прямо из своей спальной, но с порталами пока никак, вот и пришлось переться на машине за 3-9 земель, попутно то и дело отмечая направление на метку. После третьего или четвертого такого замера я уже понимал примерное расположение. Последние 15 километров, оставив машину неглубоко в тенях на окраине эпицентра, я пролетел на лаве, и вот там, куда Макар телят не гонял, на краю небольшой березовой рощицы, и находился тот самый разлом, в который сознанием дела послало меня темное. Хорошо, что поехал один. Во-первых, дело деликатное, а во-вторых, ну сколько можно. Обе принцессы просились, но были вежливо, но твердо оставлены дома, ибо все хорошо в меру. Одно дело посреди Москвы нечаянно затусить в приятной компании, и совсем другое тащить приятную, но не такую уж боеспособную компанию в самую задницу. Успеют еще. Хайзия, а можно я 100? Нет. Хайзия, ну я же. Нет. Но. Сказал же нет. Да и, если честно, хотелось просто побыть одному. По сравнению с марш-броском от океана до Арапаха, путь занял немного времени. Гнал без остановок, слушал музыку и собственные мысли. Я думал о многом, я думал о разном. Только без папиросы, ага. Ни до чего особенного я не додумался. По правде говоря, скорее понадежнее закрепился в этой новой реальности, где големы обзаводятся батарейками, темные боги заключают союзы, у охотников рождаются дети, а темная решила примерить на себя роль феи крестной и в свободное время подрабатывает почтальоном, да и просто отдохнул головой. И вот он, голубой разлом. Я немного размялся с дороги, ударив тьмой по прилегающей площади. В радиусе сотни метров в облако попало такое количество тварей, что я невольно поежился. Неприятно было бы встретить их всех скопом на выходе из разлома, но теперь они все мертвы, их энергия стала моей энергией, а их души пополнили мою коллекцию. Наскоро перекусил снедью, которую Ариэль трогательно собрала мне из инфернской столовой, ну а потом просто зашел внутрь. Да, все так, как и обещала темная. Разлом был хоть и голубым, но крошечным. Переливающееся всеми цветами радуги ничего заменяло небо, и было оно рядом. Совсем-совсем близко, давило и угнетало. Не знаю даже, сколько здесь места, но могу предположить, что разлом был похож на сферу диаметром не более километра. Воздух тем не менее был свеж, свеж, безвкусен и стерилен. Ни запахов в нем, ни токов. В нежилой запертой комнате и то хотя бы пылью пахнет, а тут ну прямо вот совсем ничем. Зато звуков было хоть отбавляй. Отовсюду сразу раздавался тихий треск, какой бывает, когда лед только-только готовится дать трещину. Кристаллы. Все вокруг было кристаллическим. Подножье кристаллической горы, уходящей в ничего справа от меня, и точно такое же слева. Эдакое кристаллическое ущелье. Преимущественно синих и голубых цветов. Найти единственного обитателя этого разлома оказалось несложно. Вроде как даже это он первым нашел меня. Вышел не таясь, запрыгнул на небольшую возвышенность и встал в позу, гордо выпятив грудь. Ох и благородное же создание, безо всякой иронии благородное, тут другого слова просто не подобрать. Алмазный, мать его, грифон, мощное тело с когтистыми лапами, массивный клюв, потрясающее воображение крылья и все это вот прямо все-все-все, вплоть до самого мелкого перышка из алмазов. Зверь искрился, зверь переливался всеми цветами, зверь завораживал чуть не до слепоты, даже по меркам многомерной, очень и очень редкая зверюга, и редкая, и мощная, и необычайно своенравная, но, помимо этого, еще и смышленая. Стоило нашим взглядам встретиться, в алмазных глазах грифона мелькнуло сперва узнавание, а затем смирение. Зверь понял, кто я такой, охотник, что пришел положить конец его существованию. Что ж, я тебя удивлю. Отстегнув меч, я демонстративно положил его на землю. После чего, выпрямившись, сделал шаг вперед. «Эй!» – осторожно окликнул я грифона и поднял руки вверх. «Ну не так, что, дескать, сдаюсь, а так, чтобы зверь видел, что у меня нет оружия. Я подхожу». Говорить я старался как можно мягче, так, чтобы голос звучал успокаивающе, чтобы ничего в его модуляциях нельзя было принять за агрессию, как если бы ребенку колыбельную пел. «Я пришел с миром. Не знаю, на кой хрен я вообще вкладываю смысл в слова». С тем же успехом можно было бы рурукать, как голубь или не знаю даже, мурчать, я не причиню тебя вреда. Грифон по собачьи склонил голову на бок, явно удивляясь такому развитию событий, но потом все же угрожающе щелкнул клювом. Короче говоря, зверь сам не понимал, что ему сейчас стоит думать. Вроде бы интересно, а вроде бы тревожно как-то. Ну а я продолжал приближаться, держа руки на виду. «Спокойно», — произнес я скорее больше для самого себя, — «спокойно, просто поговорим». Черт его знает, насколько точно передавала интонация мои намерения, но Грифон пока не реагировал никак, и я смог подойти достаточно близко. «Спокойно», — в очередной раз повторил я, — «спокойно», — и протянул Грифону руку. И вновь он повел себя, как огромный алмазный пес с крыльями, вытянул шею и принюхался ко мне. Дыхание ладонью я ощутил дыхание существа, которое буквально состояло из алмазов. Удивительно, но оно было горячим. «Не ссы, Капустин», — прошептал я, и чуть-чуть потянулся рукой вперед, а затем еще чуть-чуть, и еще. Если вдруг зверь не хотел, чтобы его касались, ему была доступна такая опция. «Просто отодвинься, да и все». Однако Грифон позволил себя тронуть. В момент прикосновения я тут же наладил ментальную связь. Эдакое примитивное общение при помощи даже не мысли форм, а простых побуждений, но с перспективой на нечто большее. И первое, что я сделал, так это пригласил Грифона посетить океан. При этом постарался передать, что в мотивах моих нет ничего дурного. Согласился. Ништяк. Закрыв глаза, я перенесся на берег океана. Грифон уже был тут, и мы с ним стояли в той же самой позе, что и наяву. «Не бойся», — на всякий случай сказал я, и теперь-то до Грифона мог дойти настоящий смысл моих слов. «Это место, где души могут свободно общаться. Здесь мы можем поговорить». «Ты охотник», — первым же делом сказал Грифон. Не спросил, а констатировал. Голос, как бы его описать, глубокий и мужественный, но при этом приятно так звенящий, будто тибетская поющая чаша или этот, как его, глюкофон. «Почему ты не убил меня сразу, охотник?» — спросил Грифон. «Зачем приглашать меня туда, куда ты мог бы затащить меня силой? Ну что ж, сразу к делу, да, без расшаркиваний. Меня зовут Артемис», — сказал я, улыбнувшись и присаживаясь на песок. «И, несмотря на то, что я охотник, я пришел не убивать. Я пришел предложить тебе альтернативу». Грифон явно напрягся. «Однако любопытство, ведь именно из-за любопытства он и направился сюда вслед за мной, верно? Так с чего бы ему вдруг взять и свернуть этот интересный разговор? Альтернативу?» Зверь как будто бы покатал слово на языке. «Альтернатива. Но какую же альтернативу может предложить охотник существу вроде меня?» «Жизнь», — просто ответил я. «Новую жизнь, полную смысла, события и новых возможностей». Ну а дальше я рассказал Грифону о своем плане. Не вдаваясь в лишние подробности, я объяснил, что собираюсь сделать могущественный артефакт, уникальный и единственный в своем роде, а потом перешел к главному, и твоя душа может стать частью этого артефакта. «Погоди, погоди», — совсем по-человечески нахмурился Грифон, и в голосе прозвучало явное возмущение. «Ты что, предлагаешь мне стать вещью? Прости, Артемис, но это оскорбление не только для меня, но и для любого другого разумного существа». «Нет-нет», — улыбнулся я, — «ты неправильно понял. Ты станешь не вещью, ты станешь душой артефакта, самим его естеством. И поверь, пылиться в арсенале тебе не придется. Впереди назревает что-то очень интересное, и я предлагаю тебе поучаствовать в этом. Даже не посмотреть в первых рядах, а именно поучаствовать». Кажется, воображение Грифона уже разыгралось. Ну а я с радостью накинул ему подробности. «Ты будешь защищать великую воительницу и мать одного из удивительнейших детей, что когда-либо рождались в этой вселенной. Тебе придется лично поучаствовать в событиях, которые изменят судьбы целых миров. Согласись, просто вещь ничего не решает, а вот тебе, если согласишься, придется решить очень многое. И самое главное, если ты не согласишься, ничего не будет. Я не могу тебя заставить, мне нужен исключительно доброволец». Для проформы Грифон хмыкнул. Однако огонек азарта зажегся в алмазных глазах. «Расскажи побольше о женщине, которой ты предлагаешь служить». «Что ж, признаться, я и сам ее не знаю. Так что пришлось вывалить все то, что рассказала мне темная. О способностях темного целителя, о борьбе с силами зла, о беременности от великого охотника. Ну и о питомце драконе упомянул. Последнее отозвалось у Грифона сильнее всего. Кажется, у него от такой новости смешались чувства. Во-первых, он явно проникся к Кате уважением за то, что та смогла приручить зверя такой категории. Ну а во-вторых, еще не согласившись, Грифон уже мысленно начал соперничать с драконом. И это хорошо. Это, блин, прекрасно. Спортивный интерес – это именно то, чем можно соблазнить существо, которая чхать хотела на материальные блага и почести со стороны двуногих макак. Допустим, прищурился Грифон, а потом тряхнул крыльями. Черт, мне на секунду показалось, что перья при этом издали что-то типа мелодии, но нет, просто приятное такое, мелодичное позвякивание. Допустим, повторил он еще раз, и тут я понял, что половина дела уже сделана. А этот артефакт, он будет достоин алмазного грифона, более чем, ухмыльнулся я. Это будет броня, кираса, сделанная из мифрила. Ты же знаешь, что такое мифрил. Как я дошел до этой мысли? Темная правильно догадалась, к кому обратиться. Чтобы понять, что оценит охотник, надо мыслить, как охотник. А для нас высшая цель – защита человечества. И коль скоро это самое человечество обрело для моего брата конкретный образ любимой женщины, то очевидно, ее защита для него – первоочередная задача. А судя по рассказам темной, эта котя – та еще ягоза, и на месте ей не сидится. Как вот моя Аня КХМ, ладно. В общем, что первое я сделал? Защитный артефакт. Наверняка брат Сандер мыслит схожим образом, но, как заверила меня темная, вот такого, одушевленной мифриловой брони, у коти точно нет. Точнее, в том мире такого вообще нет ни у кого. А почему именно грифон? Все очень просто. Иммунитет к любой магии света, включая всякий там святой. От всего остального темная воительница неплохо может защититься и сама. Грифон кивнул. Значит, ты знаешь, что добыть его практически нереально. К тому же, в кирасу будет встроен разломный кристалл, что обеспечит тебя практически неисчерпаемым источником энергии. Ну и вишенка на торте. Каком торте? Встрепенулся Грифон. Не знаю, что его так напрягло. Наверняка за этим стоит какая-нибудь интересная история, но узнавать ее и сбивать Грифона с правильного русла нет никакого желания. Ну и наконец, пришлось переиначить, я укреплю твою душу астральными печатями, как у самих охотников. Ао, выдохнул Грифон с эдаким благоговением. Все. Тут я понял, что предприятие увенчалось успехом. Грифон уже все для себя решил, так что главное теперь, случайно не спугнуть его. Ты станешь сильнее, гораздо сильнее, сказал я, так, что даже представить себе не мог. А что я смогу делать в качестве этой кирасы? Думаю, что много чего. Но для начала только представь, что защиты могут получиться, когда твоя алмазная природа сольется с оболочкой из мифрила. Это будет, Грифон всерьез задумался, это будет просто непробиваемо, никак, ничем, точно, улыбнулся я, и при этом ты останешься в полном сознании, и сможешь общаться с Катей. Общаться, он на секунду прикрыл глаза, давненько мне не приходилось ни с кем общаться, а если откажусь, внезапно, должно быть, это последнее препятствие. Но, слава кодексу, мне есть, что на это ответить. Ты перестанешь существовать, развел я руками. Причем очень-очень скоро. Ты же сам видишь, что разлом схлопывается, верно? Грифона аж передернуло. Видимо, он на чем-то таком подозревал, но до сих пор боялся себе в этом признаться. Он будет становиться все меньше и меньше, продолжил я смаковать. До тех пор, пока тебя не зажмет со всех сторон, и ты не лишишься радости движения. Ну а поскольку ты малый и крепкий, то непонятно, сколько ты так просуществуешь. Год, два, или ну а вдруг? Вдруг ты остановишь движение разлома и останешься в таком положении вечно? Вот, сам я, конечно, понимал, что все это несусветная херня. В реальности разлом, скорее всего, просто выплюнул бы Грифона. Но Грифон-то об этом не знает. Для него-то этот разлом – осколок некогда существовавшего мира, первый и единственный. Хотя, может быть, тебе повезет, и в разлом явится другой охотник. Я пожал плечами, дескать, мне все равно, который не будет предлагать тебе альтернатив и напрягать необходимостью выбора. Жизнь в океане, конечно, не полное приключение, бытие в гуще событий, но тоже ничего. Я понял, кивнул Грифон, понял. Ну а раз все поняли, то я хочу послушать других, внезапно сказал он. Я хочу поговорить с другими душами, которые уже служат тебе. Хочу удостовериться в том, что ты достойный человек. Да пожалуйста. Взмах рукой, и на берегу появились мои фавориты. Ярик, Лава и Лунатыч. Ну и безымянная мама Ежиха тоже была тут как тут, в качестве парламентера от зверьков, которых я в последнее время использовал по полной. Друзья, расскажите, пожалуйста, что вы думаете обо мне, попросил я, и о той ситуации, в которой оказались. Только честно, Ярик решил выступить первым. Здоровенный массивный ящер внушал уважение даже такой зверюге, как алмазный грифон. Тем более, что их истории действительно были в чем-то похожи. Я здесь недавно, начал Ярозавр, тоже застрял в разломе и не знал, что делать дальше. Грифон никак не отреагировал на момент с «не знал, что делать дальше», но ведь и отрицать не стал. Артемис предложил пойти с ним, и о своем выборе я ни разу не пожалел. Я 1000 лет дичал на острове среди неразумных ящериц. Теперь же у меня есть смысл. Я знаю, что нужен и что делаю правильные вещи. Тут я аж растрогался. Никогда бы не подумал, что подружусь с Дина, простите, с ящером. Пускай охотник предлагает тебе не то же самое, продолжил Ярик. Но на моих глазах одно подобное тебе существо уже нашло себе достойное пристанище в мече для могущественного правителя. Что за существо? Грифон явно заинтересовался. Аликарн. Покачал головой алмазный зверь. Действительно, в чем-то мы с ним похожи. Артем заботится даже о самых маленьких душах. Это взяла слово мать ежиха. Многие из моих детей обрели вечную жизнь в его артефактах. Они всегда при деле, сыты и довольны. А меня Артемис убил, а это уже лава. Ничего необычного. Он охотник, я разломный монстр, которая не послушалась родителей и решила поохотиться на двуногих. Финал известен. Однажды он предложил мне перерождение, а я взяла и осталась. С ним интересно. Мы освобождали рабынь, наказывали убийц, купались в море и путешествовали по всему миру. И, думаю, только этим миром дело не ограничится. Ох, кодекс. Такое чувство, что у меня день рождения, мои монстрики собрались за столом и тостуют в мою честь. Так и хочется скупую мужскую пустить. А я лунная пчела, наконец очередь дошла и до лунатыча. И мне тут хорошо, меня кормят и пущают подраться. На этом он замолчал и похлопал глазами. Ну, не всем же уметь толкать красивые речи, верно? Короткий спич лунатыча скорее напоминал приветствие на собрании анонимных алкоголиков. Ну да ладно, он в другом силен. Понятно, кивнул Грифон. Мне все понятно. Что ж, я все понимаю, он все понимает, но благородному зверю нужно время для того, чтобы еще разок все обдумать. Прикинуть, не ошибается ли он где-нибудь. И это время я ему дал. Монстры разбрелись кто куда, и мы с ним вновь остались наедине. Я никуда не спешил, да и Грифон тоже. Хорошо, наконец сказал он. Я принимаю предложение, охотник, но у меня есть одно условие. Слушаю, я хочу, чтобы ты дал мне имя, достойное имя. Извини, но нет, улыбнулся я в ответ. У тебя обязательно будет имя, но лучше, чтобы его дала тебе твоя будущая хозяйка. А ты уверен, что она это сделает? Ао, протянул я, не сомневаюсь. Человеческих женщин хлебом не корми, дай назвать какого-нибудь зверька. Тут я осекся. Зверя. Я хотел сказать зверя. Благородного, мощного, могучего. Хорошо, кивнул Грифон, сделав вид, что не заметил оговорки. В таком случае я согласен. Стоило ему договорить, как мы вернулись в разлом. Грифон тряхнул головой, и его алмазное опыление начало исчезать. От загривка и до хвоста он превращался в существо с белыми перьями на шее и крыльях и шерстью песочного цвета. Снял свою броню, получается, и готов принять смерть. «Спасибо за доверие», — сказал я и сходил за своим мечом. «Ты не пожалеешь». Одно неуловимое движение, и напитанный силой меч снес Грифону голову. Тело благородного зверя рухнуло на землю, а его душа юркнула в океан. Теперь я чувствовал его незримое присутствие, его задумчивость и удивительное спокойствие. Постояв еще немного над бездыханным телом, я даже немножечко взгрустнул от того, что мне пришлось убить такое прекрасное создание, которое и монстром-то назвать язык не повернется. И, конечно, общипать Грифону перья, наверняка дорогущие, рука не поднялась. Однако предвкушение от предстоящей работы над артефактом перевесило грусть. Я встряхнулся и пошел в сторону разломного кристалла. Чтоб два раза не вставать, батарейку для будущего доспеха я решил нафармить здесь же, в этом же разломе. Глава 10. Подарок. Обратно я несся, как на крыльях. Руки аж чесались от предвкушения. Все же задуманное, далеко не то же самое, что взять за катавку браслета и влить в нее душу ежонка. И даже далеко не то же самое, что меч для императора. И первое, что мне нужно. Темное, ты здесь, а? О, ты уже. Просто убил или уболтал? Убедил, если ты про Грифона. Слушай, а ты нам размеры-то дашь? Это такие циферки. Богиня задумалась. Знаешь, вот чего только в жизни не доводилось, а закройщицей как-то не довелось. У меня есть идея получше. И она отключилась. Видимо, где-то в других мирах есть дела поважней. Что ж, надеюсь, она и правда придумала что-то получше. А мне еще подготовить грифона надо. В казарме было непривычно тихо. Пока я с утра съездил в Туму, раздобыл грифона и кристалл, пока вернулся, время уже к обеду шло. У инферн, оставшихся в казарме, самое время теоретических занятий. Корпят над учебниками и тетрадками. Отрядом, ушедшим сегодня в эпицентр, далеко до возвращения. Ну а мой собственный отряд сегодня отдыхает. Володя вообще в расстроенных чувствах заперся в комнате ноги и просил его не беспокоить. Да кто ж его там побеспокоит? Максимум на обед позовут, и то ненавязчиво. Его высочество изволит предаваться унынию, его право. Аня с Риэль засели в моей, а теперь в нашей с Риэль, комнате и что-то увлеченно чертили. Когда я заглянул домой переодеться, они даже внимания на меня не обратили толком. Попросили только позвать, когда буду готов. Так я уже готов, пожал я плечами. Еще кое-что надо будет сделать, но это много времени не займет. Да, Аня подняла голову от бумаг. Тогда едем. У нас тоже почти все готово. Смотри. И она показала мне один из листов. Так вот чем они тут занимались. Рисовали доспех. Хм, я-то представлял в голове простую кирасу. К чему художество, учитывая ее свойства? Но девочки такие девочки. И мою затею они превратили в полигон для проверки своих дизайнерских навыков. Да, пришлось им рассказать, чем мы будем заниматься. Не все, детали. Мол, богиня попросила помощь. Когда до них дошел смысл этой фразы, мне показалось, они обе вообще дышать разучатся. Но ничего, переварили, и вот, с огромным энтузиазмом принялись помогать. Неплохо, прокомментировала темная. Мне нравится, мне нравится. Я показал принцессам большой палец, заказчице тоже, и глаза у обеих по пятаку. Поехали уже, а то все пропустите. Мы сразу обустроились в новенькой ротонде под куполом казармы, и в первую очередь я отправился ставить печати душе грифона. Честно говоря, никогда ничего подобного не делал, и не удивлюсь, если вообще мало кто делал. Правда же, кому в здравом уме придет в голову усиливать уже пойманную душу убитого монстра? Для чего? Чтобы подшутить над своим братом-охотником, призвав совершенно неубиваемую хтонь? Ну такая шуточка, за такую шуточку можно и в рыло. Однако благодаря энергетической подпитке голема, все прошло просто чудесно. Во-первых, время в океане душ течет совершенно иначе. Точнее, может сжиматься почти сколь угодно. Так что в реальном времени те долгие часы, что я истязал грифона, заняли считанные минуты, если не секунды. Во-вторых, сам грифон перенес процедуру стоически. Он даже ни разу не дернулся, так что 5 печатей, регенерации, доспеха, укрепления, энергии и ментальной защиты, легли как родные, будто грифон родился с ними. Баловаться с уровнями не стал. Брат Сандр, при необходимости, сам добьет. Ну и в-третьих, когда у тебя прямое подключение к сборке из 7 разломных кристаллов, чувствуешь себя более уверенно, что ли? Да и момент включения печати требует разом большого количества энергии, а здесь вот она, бери сколько надо. Так что в реальный мир я вернулся без привычной после установки печати и усталости, бодрым и готовым к дальнейшей работе. Итак, начал я, мы здесь собрались, чтобы превратить вот этот кусок невзрачного металла. Тут я жестом фокусника достал из криптора заранее приготовленные 2 бруска мифрила. Вот в это, не обращая внимания на охнувшую Аню, я показал на рисунок доспеха. Это что, все же принцесса Анна сама обратила на себя внимание. Мифрил, да, признал я, но ты ведь никому не скажешь, правда? Даже если бы хотела, какой смысл? Вздохнула Аня. Мне все равно никто не поверит, еще в психушку отправит. Ха, и то верно, согласился я. Так, не пугайтесь и немного отойдите в сторонку. Тут я призвал Лаву и Ярика. Благо, размеры ротонды позволили обоим с легкостью в ней поместиться. Здраве буде, барышни, поприветствовал принцесс Ярик. А Лава просто кивнула. Лава отвечает за поддержание температуры, Ариэль, за контроль, Ярик, на тебе формовка, и Аня будет за дизайнера, распределил я роли. Все согласны, удивительная у нас тут компания собралась. Ящер, Виверна, Инферно, человечка и я, охотник, формально человек, но все же не совсем. Кого-то не хватает. Артем, Ариэль, оглядев собрание, повернулась ко мне. Но как быть с размерами? Мы создали эскиз, но он... А за размеры не беспокойся. Позади Ариэль раздался еще один голос, и по ротонде прошла волна силы. Я побуду вашим манекеном. И прямо из воздуха появилась темная, одетая в нечто вроде костюма для верховой езды, вот только из кожи огненной саламандры, если не ошибаюсь. К Конечно, не во плоти, всего лишь проекция. Но даже от этой проекции веяло такой силой, что Ариэль с Аней сразу поняли, кто перед ними. «Знакомьтесь», — хмыкнул я. «Лава, Ярик, Ариэль, Аня, темная. А кстати, как твое настоящее имя?» «Имя мое слишком известно, чтобы его называть», — отмахнулась богиня. «А-а-а-а», — протянули Аня с Ариэль, кажется, готовясь упасть в обморок. «Обе, эй», — я хлопнул в ладоши. «Отомрите, такие милашки, скажи же», — подмигнула темная. «Потом будете друг друга разглядывать», — нахмурился я и потыкал в богиню пальцем. «Материально, уверена, что выдержишь температуру расплавленного мифрила. Пф-ф-ф-ф. Артемис, к чему глупые вопросы?» — фыркнула она. «И размеры у вас с Катей совпадают?» — уточнил я. «Почти, кажется», — темная на секунду смутилась. И тут я понял, почему. Кожа костюма заскрипела, натягиваясь. Эта богиня подкачала свои божественные сиськи. «Ну, раз мы готовы», я сделал вид, что не заметил, и подвесил в воздухе бруски мифрила, удерживая их телекинезом. «Лава, приступай, хоть в трубочку дуть не придется, и на том спасибо». Не упустила случая поворчать эта крылатая вредина. «А ты становись сюда», указал я темный. «Как скажешь», улыбнулась та и встала в центр ротонды. «Что-то какая-то она покладистая, наверное, к дождю кровавому, или из рыбы, не иначе. Ариэль, я потряс за плечо свою рогатую красотку. Хватит пялиться. Принимайся за дело. Пока металл прогревается, объясни Ярику свою задумку. Это будет непросто». Инферно все же тряхнула головой и вспомнила, зачем мы тут. Когда Аня показала мне эскиз, я сразу заметил, что доспех из монолитной кирасы превратился в составной, состоящий из множества отдельных деталей. И это точно идея Ариэль. Аня вот ни разу не механик, а значит, я протянул энергетическую связь от Ярика к Ариэль. «Просто представь, как ты это хотела сделать», — пояснил я. «Если там нет никаких сервоприводов, ярозавр поймет и подхватит». «Так, Ярик, воистину так», — кивнул ящер. Я протянул вторую ниточку к Ане. «Когда понадобится, представь оформление», — я поводил у принцессы перед глазами рукой, и она вздрогнула, вернувшись в реальность. «Или даже можешь сама попробовать». «Не-не, я только с камнем», — помотала Аня головой. «Попробуй через Ярика, он универсал», — объяснил я. Раздав всем ценные указания, я принялся наблюдать. Зрелище мне представилось одновременно уморительное и впечатляющее. Ярик прямо в воздухе, используя телекинез, отщипывал от податливого мифрила кусочки, вытягивал в полосы, а потом изгибал их прямо на теле темной. Та стояла ровно, от раскаленного металла даже не морщилась. Самый большой цельный элемент – нагрудник, и самый толстый. Кстати, общий недостаток всех женских доспехов – ложбинка между грудей. При ударе мечом, если он придется по выступающим элементам, велика вероятность, что клинок соскользнет не наружу, а прямиком к сердцу. Но тут мы этот момент учли, и чтобы такую ловушку не создавать, добавили в середину место под кристалл. Сжатый голубой кристалл как раз поместился между выпуклостей и смотрелся вполне органично. Разумеется, мы закрыли его слоем мифрила, иначе он там светился бы, как маяк. А зачем такой демаскирующий элемент на броне? После нагрудника Ариэль с Яриком занялись прочими элементами. Полоски обрели форму, а неровности по краям оказались хитрым сочленением, позволяющим элементам доспеха немного двигаться друг относительно друга. Ариэль ничего не комментировала, но когда темная немного повернулась, и доспех при этом будто ожил, все стало понятно. Узор и прочие оформительские элементы Аня наносила сразу, пока раскаленный мифрил оставался податливым для магии. И она правда делала это сама, через Ярика, но сама. И все это, в полной тишине, нарушаемой только время от времени гулом магического огня виверны. Через пару часов кропотливой работы сам доспех они закончили. Осталась моя часть. «Ну что, Грифон, готов?» «Готов, но ты говорил, что доспех будет для человеческой женщины, а не для богини». «Не парься, темная просто помогает его изготовить. Манекеном подрабатывает. Я вообще-то все слышу». Богиня притворно нахмурилась. «Но вообще охотник прав. Доспех для моей подопечной. Это честь для меня». Мне показалось, что Грифон даже поклонился. «Вот и отлично, запрыгивай». Облачко тьмы сорвалось с моих пальцев и окутало фигуру богини. Та фыркнула, но ничего не сказала. А я откуда знаю, чего она фыркает? Может, ей щекотно. Как бы то ни было, целью моей был, разумеется, доспех, а не темная. И душа Грифона скользнула туда и удобно устроилась. Если посмотреть астральным зрением, то можно было увидеть грифона, одетого в доспех, со светящимся голубым разломным кристаллом на груди. Крылья аккуратно сложены, а вот головой вертит во все стороны, оглядывается. «Активируй броню, посмотрим, что получится», — попросил я темную. Так и внула, и в то же мгновение вся, от макушки до пят, покрылась сверкающими алмазами. «Вот сейчас и проверим», — хмыкнул я и зарядил в темную магию света. Защита сработала как надо, заряд просто раздробила на тысячи безобидных зайчиков. «ХМ, это и правда работает», — сообщила богиня свое экспертное мнение. «У нас есть настоящий маг света, мы могли бы ее позвать для испытания, но у нее на тебя зуб», — развел я руками. «Это ты про Юлю Гранатову?» — насторожилась Аня. «Я не виновата, что этот маньяк, едва добравшись до силы, пошел резать свою родню», — пожала плечами темная. «Но если она захочет поквитаться со мной, что ж, пусть приходит, я буду ждать. Еще чего не хватало», — вздохнул я. «Ладно, снимай». Доспех расстегнулся на спине будто сам собой, и темная просто сняла его вперед, как фартук. Только в этот момент стали видны сложные замки сочленения на деталях. ХМ, на каком другом доспехе это было бы проблемой, но учитывая печать регенерации, которую я поставил грифону, если что и сломается, само починится. Оставался последний штрих. Я приложил к доспеху ладонь и оставил на нем отпечаток своей ауры, с небольшим посланием для брата внутри. В принципе, все. «А кто это котя, для которой мы столько старались?» — спросила вдруг Аня. «Жена моего брата», — улыбнулся я. «У них скоро родится дочка. В другом мире. Мы тоже хотим такие доспехи. Правда, Ариэль?» Аня двинула в бок подругу. «Правда?» — кивнула та несколько задумчиво. «А вы Артемису детей родите?» — подмигнула принцессам темная и исчезла. «Вместе с доспехом. Советчица, блин. А самой слабо? Ну что, большое дело сделали. А после того, как сделал большое дело, надо бы и отдохнуть по-человечьи. Так что на этот вечер я поставил на стоп все свои проекты, замуты, затеи и движения. Хотел было сначала пригласить рогатую принцессу впервые выбраться вместе в ресторан, чтобы вот прям в хороший, чтобы свечи, скрипичная трия и белые скатерти, посидеть по-эстетски, выпить хорошего вина с устрицами, сырами и прочими оливками, и чтобы вдвоем. Ариэль была не против, сперва, но потом как-то так недвусмысленно намекнула, что вообще-то молодцы не только мы с ней, но и Аня, да и ее воительницы не отмечали ни первый день в эпицентре, ни первую добычу, ни первые успехи, ничего. И вот, спустя полчаса мы уже звонили в один из самых крупных московских пивных баров. «Да», — кивал я, — «да, мне нужны все залы и все места. Нет, посторонних мы видеть не ходим. Да, даже за баром не хотим. Да, почти 500 человек. Да, я понимаю, сколько это стоит. Да-да-да. Конечно, я внесу аванс, все ждите». Я скинул вызов, кивнул Ариэль, и принцесса засобиралась в казармы объявлять общий сбор. Люблю, когда так, экспромтом, сразу чувствуется эдакая легкость бытия, и свобода, и сразу море по колено, и звезды на ладони, и сам ветер шепчет тебе на ушко что-то типа «Life fast, die young». Уже через пару часов наши автобусы выехали на корпоратив. Те из них, что вернулись с рейда, успели даже перекусить и немного отдохнуть. Диспетчер Роза, водители, снабженцы и все-все-все, кто хоть как-то причастен к моей затее с эпицентром, выдвинулись навстречу неоновым огням. Ратмир чутко побухтил для приличия, но тоже поехал, вместе с гвардейцами. Так что в автобусы едва влезли, пришлось и другие машины брать. Жаль только, что не в свой паб едем. Что ж, все-таки тот пока что существует лишь в планах. «Да ничего, еще успеется. А вы точно справитесь?» — уточнил я у девушки управляющей, глядя на барменов. Аж четверо парней неформалов, все сплошь в татуировках и пирсинге, одетые в форменные черные футболки и бейсболки, реально зашивались. Работая в 8 рук, они даже не думали заморачиваться с тем, чтобы закрывать пивные краны. Пенное лилось из драфтов рекой, а ребята только и успевали что запускать полные кружки по стойке в сторону стайки официанток, хватать пустые и наливать по новой. «Светлые, темные, не фильтровка, там разберемся». «Справимся», — улыбнулась управляющая. «Мы же как-то справляемся во время футбольных матчей, верно?» «На всякий случай я вызвала с выходных подмогу». «Это хорошо», — кивнул я. «Это правильно. Поверьте, ребята не пожалеют, что вышли на подработку. Не сомневаюсь, Артем Кириллович. Спасибо, что закрыли заведение, В очередной раз поблагодарил я девушку и пошел за свой столик в углу. Внутри бара, как это и полагается в таких заведениях, царила уютная полутьма. Все вокруг обито деревом, от пола исходит приятный сладковатый душок пролитого и впитавшегося пива. По стенам развешаны флаги команд. Мебель, столы, стулья и лавки, тоже из дерева. Массивные такие, добротные. Короче говоря, канон как он есть. В зале вроде бы играла музыка, кажется, не уверен, потому как веселый гомон инферн перекрывал любые другие звуки. Разломщицы расселись по местам, а часть из них уже получила свою первую порцию пива в дутой запотевшей кружке. За наш столик выпивку тоже принесли. Когда я подошел, Ариэль как раз смеялась над Ратмиром. У моего наставника на усах осела пена, и он теперь вовсю косплеил моржа, дурачись и развлекая рогатую. Ну что, я взял со стола нетронутую кружку со светлым. За нас, за нас. Ариэль тут же подхватила худенький дамский бокал с вишневым криком и тоже подняла ее в воздух. За нас. Повторила ее жест Аня. А Ратмир молча кивнул, чуть ли не в два глотка добил свое пиво и со стуком опустил кружку на стол. Хорошо, и впрямь хорошо. Сердце наполнялось гордостью, когда я смотрел в зал, на свою рогатую армию. И чувство у меня такое возникало, как будто бы я в Вальгаллу угодил. Кружка за кружкой, острота за остротой, одним приступом смеха за другим, вечер проходил просто идеально. Чуть позже подвыпившие инферны затянули песню. Вот только, само собой, не ту, даже когда вспоминаю, аж мурашки по коже, другую, веселую. Насколько я понял, это даже не песня была, а скорее инфернские народные частушки. Полюбила парня я, оказался без рогов, ну и все такое прочее в том же духе. Вот только учитывая грубый агрессивный язык девушек и полное отсутствие аккомпанемента, вслух все это звучало точь-в-точь, как болельщицкая кричалка. Кричалка, хрывы смеха, закуски и пиво. Взмыленные бармены, отбившие наконец-таки за пару, вовсю начали флиртовать с рогатыми через стойку. И я ни разу не жалел о том, что выбрал все это вместо романтического вечера с Риэль. Ни разу вплоть до того момента, как рогатая принцесса не толкнула меня локтем в бочину и не указала на экран за баром. А там, над новостной бегущей строкой с пометкой «Срочно», были мы. Точнее, не совсем мы. Нас-то как раз видно не было. Зато очень хорошо было видно морского змея, баламутящего воды Москвы-реки. «Тихо!» — крикнул я, вложив в приказ столик удара темный, и в наступившей тишине метнулся к бару. «Дружище, сделай звук погромче. Только что нам стало известно, что несколько ведущих мировых держав направили Российской империи официальные ноты протеста. Основной причиной является требование предоставить исчерпывающую информацию о предполагаемых экспериментах с гигантскими разломными существами. Тут я понял, что канал вещания, мягко говоря, не наш, Globenews. По всей видимости, у ребят в баре в этот момент был включен музыкальный или спортивный канал, ретранслирующий что-то забугорное. Вот они и подменили картинку ввиду срочности. Ладно, так оно даже лучше. Как дело было на самом деле, я знаю, так что неплохо будет узнать взгляд со стороны. Все мировое сообщество требует от Российской империи объяснений. Основным поводом для беспокойства послужил недавний инцидент в самом центре Москвы. На кадрах, заснятых очевидцами, прекрасно видно огромное существо, появившееся в реке во время спасательной операции. Эксперты утверждают, что существо явно находилось под чьим-то контролем. Эксперты, да, ну охренеть теперь. Травка зеленая, небо голубое, коровка говорит му. Вывод про контроль над змеем примерно из того же ряда. В телевизоре тем временем появилась холеная такая чопорная рожа, бубнящая что-то на английском языке. Поверх тут же пошел дубляж. Мы находим весьма вероятным, что Российская империя проводит опасные эксперименты с разломными монстрами, заявил представитель МИД Великобритании. Мы требуем немедленных объяснений и доступа международных экспертов для проверки объектов, которые могут быть использованы для проведения подобных экспериментов. А может, сразу ключи от квартиры, где деньги лежат, подумалось мне. А картинка тем временем сменилась на студию с симпатичной ведущей. Настолько симпатичной, что у меня аж диссонанс возник из-за ее внешнего вида и той херни, которая вылетала у нее изо рта. Подозрения усиливаются в связи с недавним появлением в Российской империи иномирных существ, известных как инферны. Напомним, что духовенство Ацтекской империи, несмотря на уступки, по-прежнему идентифицирует этих существ как демонов. Кроме того, вызывают вопросы аномальный рост способности Артема Чернова. А вот и я, и снова смазанное фото в движении. Пора бы фотосет запилить уже, что ли, и разослать веером по всем СМИ, чтобы ребята не мучились. Артема Чернова, российского егеря, которого анонимные источники именуют не иначе как князем демонов и... Какие, у меня аж крик негодования вырвался. Какие источники вы б еще на мой счет бабок у подъезда просили? Благо, на том навознике оставили мою скромную фигуру и двинулись дальше. США, Германия и ряд других стран присоединились к требованиям Великобритании. В совместном заявлении говорится, мы призываем Россию немедленно прекратить все эксперименты с разломными существами, предоставить полный отчет о проводимых исследованиях и допустить международных наблюдателей на все объекты, связанные с изучением разломов. Российская сторона пока никак не прокомментировала эти обвинения. Однако источники, близкие к императору России Дмитрию Голицыну, назвали их абсурдными и не имеющими под собой никаких оснований. Эксперты отмечают, что если обвинения подтвердятся, это может привести к серьезным международным санкциям против Российской империи и пересмотру существующих соглашений по контролю над разломами. Мы продолжим следить за развитием ситуации и будем держать вас в курсе последних новостей. Картинка на экране сменилась белым шумом. Правда, лишь на секунду. Следом возобновилась трансляция музыкального канала. «Интересно, девки пляшут», – пробубнил я себе под нос, а затем вытащил из кармана телефон и положил его на барную стойку. Ставлю на то, что звонок императора раздастся через 3, 2, 1. Глава 11. Сосус Белли. Алло, взял я трубку. Где ты? Вместо здрасти сказал его величество. Куда машину присылать? Да я и сам могу. Куда? Раздельно повторил император. Присылать. Машину? Видел я последние новости или не видел? Вопрос не стоял. Разговор с величеством случится вне зависимости от моей осведомленности, желания и настроения. Энда. Что-то как-то оно далеко зашло. Признаться, по тону императора я не понял его настроение. Сосредоточенный, вот что могу сказать наверняка. Злой, да еще бы. А вот насколько и на кого, мне предстоит выяснить. Я продиктовал его величеству адрес бара, и связь тут же оборвалась. Артем, это серьезно, выпучила на меня глаза Ариэль, когда я вернулся к столику с тем, чтобы попрощаться. Фликопротания сильная дершафа, остров вонючий, хмыкнул Ратмир и приложился к пиву. Не таких обламывали. Аня пока что просто промолчала, о чем-то крепко задумавшись. «Радость моя рогатая, переживать пока рано», — сказал я. «Я сейчас ненадолго отлучусь. Я с тобой». «Нет, сейчас ты очень выручишь меня, если останешься здесь и продолжишь веселиться вместе со своей армией. У вас сегодня праздник, вы заслужили», — Ариэль хотела было возразить. Но я ее оборвал. Все, а Ратмир проследит за тем, чтобы вы благополучно вернулись домой. Так ведь, Ратмир, обязательно, кивнул мой наставник, смахнул тревожные мысли и улыбнулся. Ну а до тех пор, если ты не против, я преподам Ариэль урок географии. Расскажу, где какая сволочь живет. Прекрасно, вот и займитесь. КХМ, прокашлялась Анна. А вот я, пожалуй, поеду с тобой. Я могу отказаться, впрочем... По ее настрою я сразу понял, что не сегодня, не в этот раз. Аня поднялась из-за стола, и не вздумай говорить дочери императора, что ей нельзя поговорить с отцом. Даже не думал о таком, ваше высочество, я чуть насмешливо склонил голову. Пойдемте. С тем я поцеловал рогатую принцессу и откланялся. Долго ждать машину не пришлось. Черный минивэн с глухой тонировкой, без каких-либо номеров вообще и двумя немыми, или просто неразговорчивыми, великими магистрами-огневиками в качестве попутчиков. Когда бы я так глубоко не интегрировался в монаршую семью и не ехал вместе с принцессой, подумал бы, что меня повезли на расстрел. До Кремля долетели быстро. Каким-то чудесным образом на всех перекрестках нам горел зеленый свет, а дорожные полицейские, едва завидев машину, которая явно превышает, резко находили что-то интересное у себя под ногами, или в небе, или в телефоне, или еще где. За мной. Первые слова, которые я услышал от своего сопровождения. Мы запарковались в каком-то ангаре внутри кремлевских стен и двинулись вперед по катакомбам подсобных коридоров. Аня молча вышагивала рядом и сопела от напряжения. «Все будет нормально», — зачем-то сказала она мне перед тем, как дверь в кабинет ее отца распахнулась. «О», — невольно обронил я. «Дело в том, что я уже крепко привык к тому, что когда я прихожу к кому-то из сильных мира сего», то он обязательно либо сидит за письменным столом, либо же задумчиво стоит у окна и смотрит вдаль, как будто НПЦ с двумя алгоритмами действий. Так вот, система дала сбой. Его Величество Дмитрий Голицын не сидел и не стоял. В момент нашего появления, Его Величество Дмитрий Голицын упражнялся с полуторным мечом на бедняге-манекене. «А вот и ты!» – воскликнул император, вогнал меч манекену в голову и упер руки в боки, пытаясь отдышаться. «Понимаю, иногда эмоции требуют выхода, выбить из манекена дурь, самое оно, Ваше Величество!» – почтительно кивнул я. «Ага-ага», – император утер пот со лба. «Садись, Аня, а ты чего?» «Я видела новости», – принцесса объяснила все одной фразой. «Ладно, хрен с тобой», – самодержец махнул рукой. «Можешь оставаться». Я сел на вполне себе удобный кожаный диванчик, Аня рядом, а Величество в кресло напротив. «Ну что, начнем?» «Во-первых, в строках моего письма, хочу поведать тебе, Артемка, что в демонов я не верю. Думается мне, что если заебосу сказать о том, что он не существует, то он над этой шуткой хорошенечко поржет. Так что тут император довольно сильно заблуждается. Однако заблуждается в мою пользу, и пока что меня все устраивает. Но вопросов у меня к тебе накопилось более чем дохя», закончил свою мысль император, а когда поймал на себе ошарашенный взгляд дочери, нахмурился и сказал: «Заткни ушки, родная, я сегодня не аристократ, у меня сегодня международный конфликт на носу. Итак, Чернов, тебе слово. Ваше Величество, я бы и рад все объяснить, но, секреты рода, ах-ха-ха-ха, да, это сейчас вообще никак не котируется, но пока я это скажу, пока император скажет, что ему насрать, и пока я подивлюсь, как же так, выиграю немножечко времени на подумать. Так что да, дамы и господа, это все, секреты рода». «Слышь, у Величества аж брови отлетели. Вертел я, знаешь, где твои секреты рода? Догадываюсь», пожал я плечами. «Ну а раз так, то...» Император осекся и замолчал, устало провел ладонями по лицу, тяжко вздохнул и откинулся в кресле. «Знаешь, я ведь этих всех корольков и президентышей там же вертел», сказал он. «Но не жирно ли, скажи-ка мне, Артем, из-за одного упертого, как баран, баронского внука ставить в неудобную позу целую империю? Ваше Величество, я в состоянии урегулировать все сам», начал было я. «Урегулировать урегулила, урегулира, тьфу, бль, урегулировалка не выросла», таки собрался с мыслями Его Величества. «Ты, Чернов, берешь на себя не слишком много, ты на себя сейчас вообще все взять пытаешься, понимаешь?